Ревность к Моцарту. 3 ноября 91-го. Ишь, заскочил уж как в ноябрь. Как не повникаешь в себя денек, так уж, кажется, ничего не происходит там. И вообще писать не об чем. Быстро сходятся створки внутри, как волны над затонувшим судном или человеком, как створки ямы крематория за опустившимся гробом. Так что сажусь вбуриваться и выволакивать. А для того сперва вгляжусь, что за окном в природе. Благодать сухой поздней теплой осени, свет рыжий, рыжий свет. Это уже неплохо. Что-то всем есть. И вслушаюсь в звук Бетховена 5-й сонаты, медленную часть узнаю, анданте. Какие благие клещи бытия обступают и влекут. Наше делай, люби, восхищайся, притворяй и страдания свои в красоту, как это умеет природа. Всякое дерьмо и навоз в добро, удобрений и в цветы превращать. И, как композитор, свои мучения в гармонию. Тебе же в мысли понимание, в слова живые. Ну, доложи, что было. Нет, невозможно. Божественное восхождение, воспарение души. Там, у Бетховена, замри. О, какой стыд! Как бедны мои категории улавливатели, в кои втискивать пытаюсь, например, национальной музыки, типа мелодии, восходящие германские, нисходящие итальянские, фу! Однако какой-то бунт воздымается на Моцарта, кого пуще всего крутят. Да и на Гайдна и Бетховена. Вообще, на все имена первого ранга знаменитости. Когда вдруг редко сыграют кого-то не столь славного из той же эпохи или стиля, какая прекраснейшая музыка бывает. И даже лучше иных произведений сих знаменитостей. А имен тех и не упомнишь. Слух забит Моцартами и Бахами. Это я, конечно, себя проецирую. Свою канувшись в массу забвенных, забитой шумом рекламы более звонких и удачливых. Ну ладно. Моя жизнь работы все равно так сладко. И ты ведь уже получил свое. Вчера закончил лекцию, что буду читать тут в среду 6-го в Расселхаусе. Уже афиши висят. Отвез Присцилле, милая и глубокая, и добрая, при том, что холерическая еврейка, просмотреть на предмет ошибок в артиклях и еще в чем, и поправить, чтоб нам не очень стыдиться. Кстати, вдруг, готовя страничку моделей эмблем, понял, какие нужно для еврейства и Англии, что до сих пор мне не светило. Для еврейства — семиподсвечник, одна опора на земле, то есть ничто почти минус космос. Зато вверх в дух и небо, как воздеты руки и адресованность открыты с небу. Тогда как в Италии, где купол и арка, закрытость от неба, но оно само не сходит в Италии, благословляя. А для Англии остров-корабль с мачтой, self-made джентльменом. И эта схема в эмблеме фунта стерлингов. Потом к Юзу поехал. Он меня филантропически пригласил на обед к 5 часам. Мол, как питаешься? Справедливо предполагая, что на это трачу минимум. И вот уж и запор от сухой кукурузы, что жую. Пошел вчера в магазин, купил пучок свеклы, и поразительно. То, что у нас ни хрена бы не стоило, 6 малых свеколок. Тут дороже баночки меда. $1.50. Он хотел сгладить некую мою возможную обиженность от того, что его Ира позабыла взять меня подвести на днях к Присцилле на вечер, и я тоже. Погасить в себе этот ресентимент решил, не заедаться. Как было б, если б не поехал, а изобразил бы, что и без его подачек обойдусь. А сейчас звучат итальянские брутальные подпрыгивания Россини. Ну, конечно, наворачивает динамику кровообращения, прилив сил и мышц, разгоняет кровь своими повторами все громче и быстрее. Чистая сангва, животная жизнерадостность от перегрева и переигры жизненных сил. А вот поползло что-то внутреннее германско-европейское квартетное. Между статикой стен стоячих звуков снизу и сверху, срединный голос, альт или вторая скрипка ползет, завоевывает высоту, исповедуется иннере, душа. Но какая сразу смурная звучность понадобилась для этого, в отличие от света солнечной яркой и резкой итальянской, и ровные звуки, ползучие, не скачущие, в припрыжку, пружинные. Сэмюэля Барбера оказался струнный квартет. Прекрасно. Обед с Сьюзом Олешковским. Итак, о чем же толковали с Сьюзом? Приятно выпивали и кушали, и беседовали вдвоем. Избегали касаться русско-советских тем, понимали оба, что будет слишком страстно, неэтично и сведется к двум интонациям. Ты, сука, успел убежать и хорошо устроиться и созерцать отсюда, как мы там будем с голоду подыхать, это с моей стороны, а с его ко мне презрение, с моим жалким лепетом оправданий советчине и идеям, и государству, и порядку, и презрение к моей неприспособленности и тут, не человек, совок. Он водочкой своего настоя на перце угощал, а закуска баклажана с орехами. Потом борщец свекольный, восторг. Ошпигованное чесночком мясо, котлеты со спагетти и хлеб особый, что японская машинка для домашней выпечки делает. Засыпь муку, и через 3 часа хлеб готовый, но все равно вкус и запах механический, не живой, не теплый. И нарезан хлеб сразу на ровные доли. Зачем? Также и чай расфасован в пакетике. Может, я больше или меньше хочу? Дура ты. Чтоб время экономить, быстрее. А, это уже понимаю. Идея есть скорость. Это уже интереснее. Подстегиваю я на разговор, отвлеченный от нас и житухи. Вот я думаю, чем бы американцев в их самодовольности перед нами ужучить можно? Я начинаю тему. И понял, нефть. Откажи, мать-земля, подавать свою кровь. И что станется с так уютно устроенной жизнью, связанной хайвеями и бродвеями? Вся эта фордова, лордова или чертова цивилизация и жизнь куда полетит? Так арабы это давно поняли. Юс, вот и война из-за того, а ты как, душой или умом на это вышел? Американов подъебнуть бы чем можно за яйца, за самое живое, в сердце. Ну, конечно, от души. Наше мучение, когда на их улыбчатость приложил, и как они смеются над нами, душа заискала, чем бы их ужучить можно? Но тут и уму интересно, где слабое звено, пята Ахиллесова, откуда и свет на все устроение сего мира прольется. Да я тоже думаю. Ведь на нефти все. Даже отопление. Каждому дому подведены трубы, и там нефть. А прекратись, прервись, что будет? Или вот приходится ночью откуда-то издалека возвращаться, и гляжу, несутся в 3 ночи по хайвеям без конца машины. Чего носятся-то? Чего не спят, не сидится? Ведь я тоже мог бы вообще не вылазить отсюда. И славно, и хорошо тут дома жить, так нет, несусь зачем-то. Лошади б так дорог не занимали. Но какая-то энергия в американах есть, лишняя, что ли? Вот и расплескивают во все новые дела и изобретения. Изобрести бы что. Вот их дума. Да, их гений. Изобретательство техническое. Форд сделал лицо Америки. А ты читал его против евреев статьи? Тебе бы надо знать. Да что, я нанялся про евреев думать? Да и нет уж времени, жизни это прочитать. Ты скажи, в чем там дело? Скажи. Иди и прочти. Что я тебе, информашку давать буду? Ты что меня расспрашивать начинаешь, как вон Глазов Юра, знаешь, пристанет. А ты как? Что думаешь об этом? И вытягивает. Как Эпштейн тоже вытягивает расспросами и себе мотает на ус. Вот и я не хочу, чтобы ты меня расспрашивал, а просто болтать. Этот Юра Глазов ученый, а дурак. Жена же его умная. В Канаде они. Ну ты что, пидорванец, меня заподозрил, что я из себя вытягивать начну информашку? Да я тебе в 10 раз больше идей навалю, сука. О, как разгневался. Даже приятно тебя таким видеть. Он наливает еще. Себе виски, мне водку. Вижу на горизонте глаза. Вдруг вырастает лезущая рюмка на чоканье. О, как! Пу! Вдруг! Наше оленье выплыло. Говорю, после этих баклажанов с орехами 3 дня стоять будет. Но мне-то нафуя эта энергия тут? И вот сейчас додумываю. Если прозреть симбиоз прекрасно либеральной Америки с феодально-деспотическими режимами ислама в Персидском заливе, где паранжа и никаких прав человека, так отчего же не примириться с симбиозом в России советчине какого ни на есть, но все же порядка в накормленной стране спартократии брежневского, не жестокого уже типа, с ее медленной коррупцией, что есть уже органическое гниение, и с потихоньку врастанием в капитализм без слома, эволюционно, что так и нужно и редко в России. Да, глупое и дурное государство партопарадчиков и солдафонов лучше терпеть, чем чтобы Россия стала ледяная пустыня, а по ней бы гулял лихой человек, какой ее видел Победоносцев, если ее предоставить самой себе без власти. Да и в самом благородном учении России, Федорове, тоже предусмотрена организаторская и рабочая роль власти, царя, армии, направляет людей на высокие делания. Но таких ассоциаций не делают демократы, а достаточно им узкую линейку вытянуть гуманности, либеральности и прав человека и норм цивилизованности, будто они не разные везде, да еще обопрут на горы ненависти и злобы после грехов и вин власти дурной да и злой, злодейской бывшей. И вот готовы силы разрушения всякой структуры, а структура какая ни на есть, но выработана уже была, и ее не ломать, но перерождать в коррупции — наилучший путь. Юс прицепился к советской мифологии, что в песнях. Мы покоряем пространство и время. Мы молодые хозяева земли. А что? Чем плохая мечта? Благая цель — я. Хиш. И зачем покорять? Будь то Бог не устроил так хорошо. Да ведь американы с карами авто. Это же и есть покорение пространства и времени. Что же не высмеиваешь их надменность тут? Он смягчился. Тоже ведь в советской мифологии вырос. Предложил мне студентам дать разговор Ленина с Уэллсом как материал для уразумения благих мечтаний советчины. О Сталине завел речь бездарная мандавошка, говорит. Пришлось мне напоминать стиль его речей. Клятва на могиле Ленина и вообще тяжеловатая лапидарность пунктов. Была в нем эстетика инфернальная, что ее привлекало. Ну и дьявол, не из-за человеческой натуры по себе зная, принялся экспериментировать всех на предельное оговнение души. Тоже не бездарен в зле и воображении. Ну и хитр. Ира слушала вдали, что-то шила, плела, потом принесла шоколадных конфет, вывалила Гачеву великодушно. Но я глянул на часы. Уже без 10:07, а я в кино собирался в 7:30. Поблагодарил и встал ехать. Юс даже опешил, что так быстро и вдруг. Но хорошо вовремя. На хорошем еще прервать вечер, а то закиснуть может. И в гной стекать беседа может начать, и такой осадок останется, что тошно будет, а пока приятно вспомнить и ему, и мне. У него лежала книжка его, синенький скромный платочек на буфете. Видно, хотел мне ее дать почитать. Я-то увиливаю тут читать на русском языке, и он стесняется тоже меня обременять. Видно, хотел дать, но для того нужна была раскачка беседы, а я ее вдруг прервал. Но верно. Ведь мне, подвыпившему, еще ехать на велосипеде, в темноте, по трассе среди мчащихся машин. Ничего, проехал. Хотя потом сердце прижимало. Водка ведь. А я нагрузку телу задал сразу большую. Ну ладно. Солнечный сухой день сегодня. Надо использовать. На велосипеде погонять, а то скоро лить начнет. Сейчас 12. Поеду. 4:40. Хороша была вылазочка на сады-огороды, уже брошенные. Там же, видимо-невидимо, добра. Малина плантациями недособранная, яблоки, помидоры. Я уж наелся малины, а набрал навез помидоров. Яблок и так у меня завались. По пути продолжал додумывать благоденствующее американство в симбиозе с деспотическим исламом и его нефтью. Тайны сия не очень вдомек среднему американцу, но политики хорошо это понимают. Однако теперь и у них матовая ситуация. Надо поддерживать Израиль. Еврейское американство давит. Но арабы тоже нужны, нефть. Нельзя так уж злить. И показательно. Как прервали войну с Ираком? В какой момент? Когда пробудились там национальные движения и подняла голову демократия. И тут американцы смекнули. Если демократы возьмут власть, тогда они не будут платить по репарациям, а их самих придется кормить. Они же, когда укрепятся, захотят нефть иметь для себя, так что лучше иметь тирана Саддама. И порядок там. Тоже из СССР. Перестройка им хороша развалом этой сверхдержавы, но теперь Десятки клиентов с протянутыми руками в демократы выбиваются, тоже еще со свиным рылом. Да еще евреи перебрали эмиграции в Израиль. Там теперь их защищай. Землю от арабов отобрали опасно. Чревато пружина это распрямлением. А зря евреи из Союза удрали, погромов не будет. А вот нужны их рыночные таланты. Хотя нет, они хороши в самопроизводящих странах, где англичане, американцы и прочие сами хорошо работают, организуют производство, а уж рынок и банки, и торги предоставлять могут им. А у нас именно нужны бизнесмены, а не банкиры и торгаши, так что партапарадчики бы нужны. Да, и вот что думал. Чем партия сейчас и советская власть были еще хороши? Тем, что битые уже совесть имеют, грехи помнят, а за битого двух небитых дают. Уже власть не жестока, не давила так. Что совесть знали, это и в путче проявилось. Не поднялась рука стрелять, кровь лить. Власть нечистой совестью лучше, мягче, покаяннее, как Борис Годунов. Не понимают этого демократы-плебеи, кому все так просто. И как перебрали в разгроме и поношении коммунистов-то. Вон, читал на днях «Правду», секретарь украинского ЦК КПСС Гуренко сетует, что не раскусила партия игру Горбачева, и что надо было разделить посты генсека и президента. А то теперь генсек предал свою партию, сдал без пленума и съезда, распустил партию. Вот прохвост-то, лавкач, а те обескуражены и преданы своим же аппаратам, что значит излишняя централизация. Партию? 18 миллионов! Один генсек мог вмиг уничтожить, распустить. И думал я, продолжая, о русском медведе или мамонте, что в сравнении с нормальными размерами стран млекопитающих Европы, Германия — волк, Франция — лиса, Англия — дог, Россия — медведь или даже мамонт. Это уравнение я для публичной лекции приготовил тогда. Теперь... Хотят его нарезать на кусочки, чтобы вместо одного большого животного несколько волков и лис образовалось. Но что делать клеткам этого животного? Вот нам, людишкам, составлявшим медведя. Нам же помереть и сгнить, пока перекомбинируется вся эта масса в набор новых малых животных. А, впрочем, в истории давней-недавней разваливались империи. Вон была Австро-Венгрия и не стала ее в 1918-м, а вместо нее зажили неплохо малые державы — Венгрия, Австрия, Чехословакия, Югославия, так и у нас, на территории Евразии и России. А жаль, и не помереть бы пока нам, населению. 9 часов. Ой, как хорошо одному. 2 часа посочинял про Италию и Рим по-английски, потом ужинал с телевизором протяжно. Позвонила Маша, которая русская, Штейнберг, хочет зайти, интервью для их студенческой газеты брать. Ой, снова в русский язык с нею впадать. И что-то напрягаться умное говорить. И опять про Россию думать. Да и двусмысленно. Девице поздний вечер сидеть у профессора. Мне самому неловко как-то. Да и затянется, не прогонишь. Чаи распевать. Конечно, и интересно. Юная душа готовилась решиться предложить прийти, а ты отсек. Какой шанс возможного исповедания, открытия потерял? Но нет, напрягаться еще нет. Неестественно это мне будет, не надо. Лучше продолжи. В Рим, Италию летать, да по-английски мыслить, писать.